два. Оставалось каких-нибудь два часа до сумерек. Нельзя было терять ни минуты. Рут собрала на заднем дворе Брайана, Эва Хилмана, Джона Голдена, жившего через дорогу, и Генри Эпплгейта, отца маленького Барни. Мэри тоже хотела участвовать в поисках, но констебль убедила ее остаться с Хилли. В ее теперешнем состоянии несчастная мать стала бы только обузой. Дэвида, конечно, уже пытались искать, но бестолково, практически через задницу. В конце концов, родители пришли к выводу, что мальчик, наверное, ушел через дорогу в лес и отказались от дальнейших поисков, хотя продолжали бесцельно слоняться вокруг. Рут мало что поняла из их слов. Она больше прочла по их то рассеянным, то перепуганным лицам, а еще больше дали ей их мысли. Причем последние четко делились на два вида – на человеческие и чужеродные. Обращение рано или поздно доводит до сумасшествия, перерастает в шизофрению. Одержимый разум пытается восставать против коллективного чужеродного, а тот подминает его под себя вместе с остальными и поглощает. Настало время принять неизбежное, а значит, настало время для пляски притворства. Все могло бы начаться с Мейбл Нойс, но ради нее мало кто пустился бы в пляс. Мейбл здесь недостаточно любили. Хилманы и Брауны — другое дело. Их род уходил корнями в самую раннюю историю Хейвена. Эти семьи не только любили, но и всерьез уважали. И к тому же Дэвид — ребенок, малыш. Человеческий коллективный разум, разум Рут, если можно так выразиться, думал так. Мальчик, наверное, заблудился в высокой траве на поле Браунов и уснул. Это звучало гораздо правдоподобнее, нежели версия Мэри о том, что он якобы забрел в лес. Не мог же Дэвид перейти автомагистраль, он был слишком послушным. Так утверждали родители. Что еще важнее, посторонние с ними соглашались. Мэри и Брайан не уставали учить малыша, чтобы он никогда не переходил шоссе в одиночку, без взрослых. Значит, лес — это маловероятно. «Нужно разделить луг и поле на маленькие участки и прочесать их», — сказала миссис Макосланд. «Но не просто ходить, а смотреть в оба». «А вдруг мы его не отыщем?» — в глазах Брайана читалась испуганная мольба. «Что, если он не найдется, Рут?» Ей даже не пришлось отвечать. Достаточно было подумать. В таком случае она вскоре сделает несколько нужных звонков. В Хейвен прибудет крупная поисковая бригада. Люди с фонарями и охотничьими рожками отправятся прямо в лес. Если же и они до утра ничего не добьются, Рут наберет номер Орвала Дэвидсона в Юнити и попросит его прислать своих ищеек. Большинство из них были знакомы с процедурой, как в теории, так и на практике. Во время охотничьего сезона по лесам то и дело шатались горе-туристы с крупнокалиберным оружием и в оранжевых фланелевых шмотках, заказанных по каталогу L.L. Bean. Обычно таких бедолаг отыскивали живыми и невредимыми, если не считать легкого переохлаждения и сильной досады. Но случалось, их находили мертвыми. А то и вовсе не находили. Дэвида Брауна им уже не отыскать, горожане поняли это задолго до начала операции. Стоило Рут приехать, как они слили свой разум в одно целое. Это получилось невольно, инстинктивно. Так человек, например, моргает на ярком свету. И дружно позвали Дэвида. Хор мысленных голосов оказался настолько мощным, что, находись мальчик хоть за 70 миль, он зажал бы ручками уши и закричал от боли. Будь он даже в 5 раз дальше, все равно услышал бы и отозвался. Нет, Дэвид вовсе не заблудился. Он просто был где-то еще. Но это знал разум Томинокеров. А поскольку жители Хейвена продолжали хотя бы перед собой прикидываться людьми, они начали свистопляску притворства. Обращение требует много лжи. Главной ложью было внушить себе: «Мы такие же, как и прежде, мы не изменились». И все это понимали. Все. Даже Рут Макосланд.